Глава 11. Осада. Часть 4. «Ты отдашь мне камень, и я уйду. Может, даже помогу советом потом. Сможешь жить спокойно». Еще несколько слов, и опять ощущение, что каждый из них вбивает меня в землю. «Что за камень?» Можно, конечно, возмутиться, мол, никаких переговоров с захватчиками. Но я верю в силу информации. Чтобы эту силу применять, нужно как можно больше знать о противнике. «Камень создания карт. Мы добыли его вместе с Лилу, но он украл его и укрыл от меня. Теперь ты, как его наследник, расплатишься по старым долгам и сможешь жить спокойно». Что-то мне не верится в эту историю про восстановление справедливости. Или это своеобразная подачка для меня, чтобы было проще согласиться и принять ее условия? Да я бы хоть сейчас согласился, хоть и жалко отдавать мою кузницу. Но какие у меня будут гарантии, что она выполнит свою часть сделки? Спросить нельзя. Это покажет мою слабость и неуверенность в своих силах. А ведь переговоры она начала вести только после того, как мы отбили 2 штурма и захватили этаж ее башни. Одна ошибка, и все придется начинать сначала. А что я получу взамен? Только так, только разговор на равных. Лучше бы попросить сразу что-то конкретное, только вот я не знаю, что. Торгов не будет. Это мое последнее предложение. Страшно хочется согласиться, но понимаю, что теперь уж точно нельзя. Один раз уступишь, и это уже навсегда. Тогда и сделки не будет. Я спокоен. Я чертовски спокоен. Мне на все наплевать. Ты же понимаешь, что тебе не остановить меня. И камень все равно достанется мне. Есть. Она попыталась меня додавить, значит, все правильно делаю. Похоже, прямо сейчас нам не договориться. Но если я продержусь еще немного, то тогда можно будет ждать и настоящего разговора. Не дожидаясь ответа, Лилиту исчезла во вспышке пламени. Что ж, а мне надо постараться, чтобы придумать, как поддержать мой имидж сегодня. Но сначала все-таки спать. Если не отдыхать, а постоянно и сосредоточенно над чем-то работать, то возникает такое чувство, что мозги затекают, как мышцы после долгой тренировки. Так что без разрядки никак. Это же, в конце концов, не какая-то нелюбимая работа, где ты делаешь что-то только ради того, чтобы не показаться бездельником. Здесь мне прежде всего важен результат. На этот раз кошмары меня не мучили. И уже через 5 часов я проснулся полностью выспавшимся и отдохнувшим. Раньше такое получалось только во время отдыха на природе или на море. Почему получалось так расслабиться сейчас, непонятно. Вроде никаких гениальных идей за ночь в голову так и не пришло. Хотя чувство, что все получится, и мы выберемся из этой передряги без потерь, окрепло. Постаравшись загнать головокружение от успехов в самые дебри своего сознания, чтобы наружу до конца недели оно дорогу так и не смогло найти, я выглянул из комнаты. Все остальные пока еще спали, так что на этаже царил мир и покой, изредка прерываемые грохотом с нижних этажей, где демоны опять взялись за постройку укреплений, даруладами храпа из соседней комнаты. 20 минут ушло на то, чтобы неторопливо подняться на 5-й этаж, обстоятельно умыться и почистить зубы. Красота! Давно день так хорошо не начинался. К моему возвращению еще никто не проснулся, так что пока есть свободное время, решил потратить 2 приобретенных очка на улучшение своих навыков. Пусть таинственную трансформацию мне пока не изучить, но улучшить то, что есть, точно надо. Самое обидное, что ничего не понятно. Придется до всего доходить опытным путем. Но хотя бы с чего начинать не вызывает вопросов. Мой самый сильный навык — рука судьбы. Мне нужен козырь, чтобы иметь возможность победить в столкновении с любым противником. А пока, увы, это не так. Способность «Рука судьбы» улучшена. Усилены возможности воздействия на законы мироздания. Длительность плюс 30 секунд. Длительность — это хорошо, но мало. А вот что мне дало усиление, пока непонятно. А значит, будем тестировать. Тем более, что пока есть запас времени. «Рука судьбы 2». Время пошло. Берем карту огня, переформируем шар. Пытаемся сделать так, чтобы он не грел, и замеряем температуру. Минус 600 градусов от базовой температуры. В прошлый раз было 300. То есть при сохранении темпов прокачки к 5-му уровню навыка я смогу обнулять силу чужих карт, Круто. Можно будет создать что-то вроде поля антимагии. Жалко только, что с теми, кто выше 60-го, вряд ли сработает. А что будет, если продолжить прокачку навыка? Обращение стихий? Антиматерия? Надо быть осторожнее. Так, а что делать со вторым очком улучшения? Тоже кинуть в руку или попробовать что-то другое? С точки зрения глобальной перспективы, надо, конечно, качать один навык до максимума. Но мне бы что-то более действенное пригодилось здесь и сейчас. Только вот поможет ли мне улучшение призыва миньонов или портала? А может быть, можно улучшить бытовые заклинания? Ведь они, как ни странно, пока оказались самыми полезными. Нет, идея не сработала. В меню улучшения был активен только раздел с боевыми способностями. Рука, телепорт или призыв. Надо решать и переходить к действиям, раз уж не удержался и фактически пообещал поставить захватчиков на место. Способность «Портал в башню» улучшена. При использовании внутри башни время использования и откаты обнуляются. Есть. Пусть не идеально, но это уже как раз то, что можно использовать. Мгновенное перемещение без всякого отката. Перебросить отряд в тыл противника, переместиться самому во время боя. Да много чего можно придумать, это дорогого стоит. К этому моменту все уже наконец-то проснулись, так что можно было перейти к завтраку. На этот раз наши желудки ждал классический рецепт, воспетый еще Джеком Лондоном – яичница с беконом. Во время поглощения своей доли с небольшой чугунной сковородки, созданной специально для поддержания атмосферы, мне почему-то показалось, что именно такие будут уместны в данном случае, я кратко поставил задачи на первую половину дня. Первое – не пострадать. Второе – оценить силы и укрепление демонов. «А ты?» На мгновение Арамис прекратил жевать. «А я пока попробую организовать нашим гостям небольшой сюрприз». И жизнерадостная улыбка. «Пусть в открытом бою мы и не тянем, но разве им от этого легче?» «Итак, настроение дня создано, и сейчас, похоже, пришло время использовать один из моих козырей. Начнем, пожалуй, с Михаила. А значит, вперед, на землю. Но в прямой портал мне не зайти, так что сначала все-таки в Инферно». А там уже найду одну из наших частей со стационарными порталами. Можно, конечно, и сразу отправиться в назначенную точку, но хотелось бы сначала проверить обстановку через моего секретного союзника. Шаг вперед. Вокруг красная пустыня. Я на месте. Теперь свериться по карте, и можно двигаться к предполагаемой линии фронта. Кстати, появится время, надо будет заглянуть и на соседние участки, которые контролируются другими странами. Посмотреть, как дела у союзников. Штаб фронта удалось найти довольно быстро. Меня уже тут многие знают, а для остальных Соболев спустил информацию сверху. Судя по всему, пока прохожу по разряду «перспективный союзник». То есть рассказать о своих планах готовы, а пригласить принять участие нет. Вот и сейчас прямо передо мной формируется отряд карт для какой-то операции. Полная защита, тяжелое вооружение. Судя по знакам отличия, никого слабее серебряных карт нет. Видимо, что-то серьезное. И тут взгляд зацепился за знакомую фигуру. «Неужели? Здесь? Она? Анастасия?» Не замечая, как расталкиваю людей по дороге, бросился к ней. «А, это ты?» Никакого интереса. Как будто совсем недавно мы не сражались с древним монстром, а потом она не убегала от меня, решив найти Натаниэля. И вообще, какая-то потерянная, блеклая копия старой себя. «Что с тобой случилось? Что ты тут делаешь?» Не могу удержаться, сразу задаю несколько вопросов. Может, хоть на один из них она решит ответить. «Натаниэль меня бросил, сказал, что я чудовище, а теперь еще и совсем бесполезно». «Значит, он знал, что она демон, и для чего-то планировал использовать. Или кто-то ему в нужный момент открыл на все глаза». «Потом меня пытались задержать военные, я их обездвижила, а их главный предложил мне послужить пока в этом отряде, раз у меня это получается. Я не против, раз уж убивать, это единственное, на что я способна». «А как звали этого главного?» «Сапогов или Куницын, точно не помню». «Похоже, сам Соболев лично пригласил странную девушку в наши вооруженные силы. Если мы живем не в сказке, и никто сейчас не собирается спеть песенку, то все это не просто так. Во что ж ты дала себя втянуть, Настя?» «Впервые после возрождения назвал ее полным именем, пусть и про себя. А что у вас за операция намечается?» «А в голове крутится, может, забрать ее с собой?» И пусть у меня там штурм демонов, но когда тобой играют в темную, это гораздо опаснее. «Какой-то Михаил передал информацию, что что на месте одной старой базы может открыться портал к сокровищнице демонов, и предложил совместную операцию. У него вроде как проблемы с законом, и он хочет воспользоваться этим случаем, чтобы обелить свое имя». «Ну, Михаил, ну разыграл ситуацию. Это надо же было додуматься передать координаты моего портала Соболеву, чтобы тот вместо него туда отправился. А ведь не встретя сейчас Анастасию, то просто увидев этот отряд в точке назначения, открыл бы портал в башню, и все. А что потом? Клеймо человека, заманившего элитные силы в кровавую мясорубку. Хотя теперь можно попытаться это использовать, или нет? И ты тоже туда отправляешься?» Пристально смотрю на Анастасию. «Конечно. Ладно, я пошла. Мы уже через 20 минут выдвигаемся». «А ведь сама мне за все это время не задала ни одного вопроса. Так, все разговоры потом. А операцию я сейчас остановлю. Дождись меня и никуда не вздумай уходить». И уже во весь голос решившему подойти и разобраться, что за хаос я тут устроил офицеру: «Срочно прямую линию с Соболевым. Скажи, что его вызывает Алексей Металл». Когда связь удалось наладить буквально за 5 минут, у меня появились подозрения. После того, как я рассказал, куда на самом деле ведет портал, которых всех так любезно пригласил Михаил, и кто не менее любезно предоставил ему эту информацию, а меня просто выслушали, не задавая лишних вопросов, подозрения только усилились. «Спасибо за информацию. Тогда мы отменим операцию». И вот опять, почему он так спокоен? Значит, знал или хотя бы подозревал. Теперь я в этом практически уверен. «Моя встреча с Анастасией была подстроена?» «Да». Он даже не пытается ничего скрыть. «Мне почему-то показалось, что ты можешь быть в курсе. Отправлять людей в неизвестность мне не хотелось». «Что ж, тогда я пошел». «Стой!» «Такое уже было во время нашей встречи в Академии, и пусть я стал немного сильнее, ему опять удалось меня остановить. И ведь обычный же человек. Все-таки есть и в них какая-то сила». «Обрати внимание, я мог все скрыть, но не стал. Проверять друг друга мы будем всегда, но это не повод перестать сотрудничать». «Согласен». После небольшой паузы принимаю его аргументы. «Анастасию заберешь с собой?» А вот и самый опасный вопрос. «Нет». Похоже, мне удалось его удивить. Ему казалось, что просчитал меня, а сейчас приходится думать, где же допущена ошибка. Хотя на самом деле ничего удивительного в моем ответе нет. Во-первых, так Анастасия не станет моей слабостью. А во-вторых, так будет лучше для нее самой. В башне слишком опасно. Тут тоже, но кое-что можно изменить. Но хочу попросить все-таки присмотреть за ней. Боевые навыки у нее есть, но вот системны ли они, и можно ли на них полагаться, неизвестно. «Да, пожалуй, ты прав. Думаю, пару месяцев переподготовки ей не повредит». А вот проблема и окончательно решена. «Может, тебе все-таки нужна помощь?» А вот теперь он уже удивил меня. Честное слово, не ожидал. «В открытом столкновении мне даже все ваши золотые карты не смогут помочь». Так, а вот жаловаться я зря начал. «Значит, еще один архидемон», — тут же сделал вывод Соболев. «Постарайся держать нас в курсе. Если дело дойдет до вторжения, всех, конечно, не соберу, но, надеюсь, половины нам хватит, чтобы заставить его одуматься». Сильный мужик. И думать всегда старается на несколько шагов вперед. Киваю в ответ и направляюсь к выходу из лагеря. На появление Михаила теперь рассчитывать не стоит. Он уже не раз показывал свое умение узнавать информацию, так что очень скоро, если это уже не случилось, он узнает о моем появлении и отмене операции правительственными войсками. Дальнейшую его реакцию предсказать несложно. А значит, мой путь теперь лежит на Землю-2, и надо постараться сделать так, чтобы появление гостей отсюда прошло максимально полезно для меня. Мелькнула мысль напоследок заглянуть и узнать, как идут дела у Анастасии, но я смог ее побороть. Мне не нужны слабости. Даже не так. Сейчас это не тот человек, которого я мог бы своей слабостью сделать. И тут же стало немного противно. А не похож ли я сейчас на того же Натаниэля, который бросил ее, стоило только пропасть демоническим способностям? Решено. Как только все закончится, обязательно найду ее и поговорю. А пока план с использованием Михаила можно считать проваленным. Конечно, было бы наивно рассчитывать, что такие мастодонты, как он или Соболев, согласятся вслепую играть по чужим правилам. Значит, пока назад в башню, и придется теперь думать, как бы не спустить бестолку свой последний козырь. Портал в башню. А ведь для начала мне нужен план, как хотя бы просто добраться до второй земли. В принципе, ничего сложного. Мне всего лишь надо быстро запрыгнуть в портал у башни. Главное, чтобы при этом с пару сотен демонов, мечтающих меня убить и убраться домой, меня не заметили. «Есть идеи?» — решил спросить совета у ребят, быстро введя их в курс дела. «Можем сделать комбинацию, сформируем из нее не атаку, а сферу. И ты под ее защитой пройдешь через портал?» — тут же предложил Виталий. «Могут пробить», — влез Серега. «Смотри, ты открываешь проход к порталу, они ждут, что кто-то появится. Я их в этот момент ослепляю, и ты быстро проскальзываешь». «А что, звучит неплохо, просто и элегантно. А если оба варианта совместить, то вообще самое то получится». Под недовольное сопение Рамиса, расстроенного, что он сам ничего предложить не смог, быстро завершаем все приготовления. Теперь комбинация, портал, шаг, портал. И вот я уже на земле 2. Как ни странно, все прошло строго по плану. Ох, не к добру это. Кругом темнота. Это нормально. Я же сейчас внутри сферы, которую сам же и создал вокруг портала, чтобы до него не смогли добраться случайные люди, если каким-то образом найдут его раньше, чем я передам его местному правительству. Так, первым делом надо проверить мои координаты, а то мало ли. Обычный навигатор для такого, конечно, не подойдет. Не факт, что устройство с Земли один сработает, а вот его попытку подключиться к местным спутникам, уверен, заметят сразу. К счастью, для подобных ситуаций у меня есть универсальное решение. Можно призвать металл, настроиться на магнитное поле Земли и наложить полученные данные на карту. Все прошло нормально. Портал находился в той же точке, где я его и оставил. Теперь надо настроиться на частоту для связи с местным правительством, и можно передавать финальное сообщение. Главное, чтобы они не проигнорировали предыдущее и подготовились. Координаты портала совпадают с координатами отправки сообщения. Узловая точка перемещения между мирами на данный момент контролируется демонами. Потребуется военная поддержка для зачистки плацдарма. Текущий портал удалось зафиксировать до полуночи. Последнюю фразу решил добавить, чтобы они не стали тянуть с операцией. А то решат выступить завтра, а мне их появление нужно уже сегодня. Осталось только подготовить место, и можно возвращаться. Убираю стальную сферу, окружающую портал. Поднимаю его опять на уровень поверхности. Теперь, если они соберутся использовать какую-то технику, проблем с этим не будет. До этого добра им, если честно, хватит и по другим направлениям. И опять назад. Теперь нам осталось только ждать. Потому что сам я в лобовую атаку идти не намерен. А сколько времени займет у людей с Земли 2 дорога до портала и подготовка к операции, я сказать не могу. Если бы это были наши войска, то дал бы минут 20. Но как все построено у них, у меня информации нет. «У них там что-то происходит?» — окликнул меня Серега, так и не дав расслабиться. Сейчас была его очередь следить за окрестностями башни. Формирую изображение. В воздухе моментально возникла цепочка еле заметных зеркал, уходящая вниз. И вот перед нами в воздухе повисло изображение. «Я тут еще попробовал поэкспериментировать с мембранами», — гордо начал Серега. «Так что еще и звук будет». И действительно, вместе с картинкой до нас долетел грохот шагов, крики и пока еще неразборчивый шепот. Серега еще немного пошаманил, заявив, что картинка отстает, а в звуке надо убрать шумы. И в итоге на самом деле получилось практически идеально. В этот момент толпы демонов, покрывающие все подножие моей башни, замерли, и в центре появилась Лилиту. «За слабость и неспособность справиться с захватом башни вы приговариваетесь к смерти». Серега тут же сфокусировал изображение настоящих перед ней фигурах. 9-е и 11-е. Жаль, не повезло им. Похоже, они руководили штурмом в первый и второй дни, а сейчас расплачиваются за проигрыш. Интересно, к ним так относятся из-за того, что они раньше служили другому архидемону? Или у Лилиту для всех такие жесткие порядки? «А ничего, что мы их понимаем», — шепотом прервал мои мысли Арамис. «Одна из особенностей башни. Пока мы ее хозяева, мы понимаем язык любого гостя. Вот что значит прочитать вовремя краткую справку по объекту. Теперь хоть в основных вещах разбираюсь». «Ничего себе, гости называются», — опять забормотал Арамис. На этот раз ему ответили все вместе. «Тихо». А Лилиту тем временем не спешила переходить к действиям. «Вы заслуживаете смерти, но не в моих правилах разбрасываться ценными слугами. Поэтому я дам вам шанс доказать, что вы достойны жизни. 7 минут вы не сможете использовать свои силы, только холодное оружие. Если не успеете победить за это время, погибнете обе». По ушам ударил резкий звук загрохотавших по камням мечей. 7 минут нельзя пользоваться способностями. Это явно рука судьбы. Судя по тому, что она дольше моей на 1,5 минуты, у Лилиту она уже 4-го уровня. Нет, больше. Наверняка она оставила какой-то запас, чтобы без проблем расправиться с обеими провинившимися, если одной из них не удастся довести дело до конца. Значит, у нее минимум 64-й уровень. А может и больше, если она тратила очки на прокачку, в том числе и других навыков. И тут как удар молнии. Вот же она, та самая граница обнуления, о которой для себя я недавно только мечтал. Раз мой противник уже может за нее перейти, надо будет срочно придумать какой-то ход на случай, если уже меня поймают в такую ловушку. А тем временем 11-е и 9-е подняли лежащие на земле мечи и медленно двинулись навстречу друг другу. 2 хрупкие нескладные фигуры и 2 огромных громоздких меча. Они совсем не подходили друг другу. Если вспомнить, как обращалась с мечом Элулу, и сравнить с тем, как сейчас выглядели эти две, теперь у меня не было сомнений, что для остальных они своими так и не стали. А Лилиту, похоже, решила сыграть на публику, выставив их жалкими неумехами и слабачками. И пусть ни один обычный демон не смог бы справиться с ними в обычных обстоятельствах, но сейчас все было с точностью да наоборот. В воздухе повисло первое одинокое завывание, потом еще одно, и через пару мгновений эта, как будто даже осязаемая волна презрения, обрушилась на 2 сжавшиеся фигуры. Сам же бой выглядел просто нелепо. Из-за тяжести меча каждой приходилось подолгу готовиться, чтобы нанести удар. И за это время вторая успевала отойти в сторону или упереться своим клинком в землю и заблокировать. А потом, пока та восстанавливала равновесие, нанести свой удар. И вот, когда до конца оставалась всего минута, 11-й не повезло. От удара о камень ее меч развалился на 2 части, и верхняя из них отлетела прямо под ноги 9-й. «Прекрасно!» В голосе Лилиту прозвучало предвкушение. «Теперь одна из вас все-таки может успеть победить и выжить». На этот раз. 9-я, уже успевшая сделать шаг вперед, неожиданно остановилась, а потом вдруг подняла голову и посмотрела мне прямо в глаза. «Повелитель!» И тут же, не дожидаясь ответа, отбросила в сторону свой двуручник, схватила обломок меча 11-й, лежащий прямо перед ней, и с размаху воткнула себе в грудь. Изо всех сил, протыкая ребра и прорезая до костей руку, по-другому уже было не удержать, и тут же выдернула обратно. Из раны с противным свистом тут же устремился поток крови. «Я Аджента Эль Сонто!» Ее голос становился все тише по мере того, как вместе с кровью ее оставляли и последние силы. Но до конца договорить она все же не смогла. «Беру на себя клятву верности своей сестры по оружию и по крови!» И тут же ее фигура сгорела в непонятно откуда взявшемся пламени. 11-я же замерла, по растерянности оглядываясь по сторонам. Первые эмоции на ее лице, что я увидел за это время. И, наверное, именно они заставили меня совершить следующий поступок. В здравом уме, будь у меня время все хорошенько обдумать, ни за что бы не рискнул. А так решил пойти на поводу у интуиции. Надеюсь, что у нее, потому что если это была жалость, то можно начинать отсчет. Очень скоро я расплачусь за это своей жизнью. Вспышку в портал. И открываю проход прямо к месту схватки. Рамис не заставил себя долго ждать, а мне хватило этой секунды замешательства, чтобы прыгнуть туда, схватить 11-ю и вернуться. Портал по башне без отката уже себя окупил, по крайней мере, я на это надеюсь. Я так понимаю, ты теперь свободный демон? Надеюсь, я не ошибся, и на меня сейчас не бросятся, чтобы нашинковать на мелкие кусочки. «Они пришли!» Крик Сереги прервал все разговоры, а на так и незакрытом экране стало видно, как портал на Землю 2 осветился вспышкой активации, и из него начали выбегать одетые в похожие на форму спецназа люди. Тут же во все стороны полетели гранаты, как обычно не наносящие никакого вреда демонам, но раскидывающие их в стороны ударной волной. Неплохо для обычных людей. А демоны, похоже, смешались. Сначала мое неожиданное появление, потом это вторжение. Такого они точно не ожидали. А через портал тем временем проезжал первый танк.